Глава 30. «Так ты мне расскажешь, чего так испугался твой муж?» Маринин уже застегивал рубашку. Выходить из комнаты Алевтины голым по пояс он посчитал неприличным. «Расскажу, если тортиком накормишь». «Режь давай, я за чайником схожу». «Не надо, лучше с вином, там еще осталось». «С вином так с вином», — согласился он. «Я, конечно, не собиралась его шантажировать». «Я заметил», — улыбнулся Маринин, вспоминая горящий гневом взгляд Алевтины, обращенный на бывшего мужа. «Не смейся, я 15 лет молчала и все от него терпела, а могла бы давно от него избавиться. Но так поступить с хоть и нелюбимым, но мужем, и у нас дочь, да и не было у меня тогда весомого повода». «А унижение, что, невесомый повод?» «Я была виновата сама, много ему позволяла с самого начала. И что греха таить, боялась лишиться денег, особенно когда Лиска была еще с нами. Ей учиться нужно было. Это все отговорки. Я знаю, давай не будем об этом. У меня тогда, 15 лет назад, появился компромат на Бурова. Случайно. Мы отмечали день рождения дочери. Ей исполнилось 5 лет. Буров принес откуда-то видеокамеру. Толком не показывал мне, как пользоваться. Приказал только, будешь снимать. Гостей было очень много, человек 30. В основном люди, которых я не знала. Или знала так, шапочно. Бурову хотелось показать всем, какой он замечательный отец, как любит Лизу, как балует ее. Я ходила весь день и снимала. В конце концов, он милостиво разрешил мне освободиться от ноши. Я отнесла камеру в его кабинет и поставила на каминную полку. Уже когда все гости разошлись, нанятые специально люди убрали со стола и вымыли посуду, я вспомнила про нее и решила посмотреть, как все записалось. Но оказалось, что камера разряжена. Я вынула кассету, отнесла ее в нашу спальню и легла спать рядом с пьяным Буровым. Утром он уехал на работу, забрав камеру с собой. Посмотреть кассету я смогла только на следующий день. Я смотрела и удивлялась, что видео получилось довольно качественным. Я, оказывается, держала камеру твердо, кадры не прыгали. Последними словами Бурова были «Ладно уж, иди отнеси камеру и отдыхай», адресованные мне. Но на этом запись не закончилась. Я, оказывается, забыла выключить камеру. Сначала видно было только пол с ковровой дорожкой, это в коридоре. Потом часть письменного стола и спинку стула. Не знаю, почему я просто не стерла эту бесполезную запись интерьера кабинета. А в это время зазвонил телефон. Катя позвонила. Пока я разговаривала с ней, видео продолжалось. Вдруг я услышала скрип двери и не сразу сообразила, что это звук из телевизора. Посмотрела на экран, за столом в кабинете сидел мой муж, но он был не один. Мужская рука в кадре двумя пальцами с минуту держала конверт и потом положила его на стол перед моим мужем. Буров достал из конверта деньги, развернул их веером и сложил обратно. Я никогда не видела столько зеленых сразу. «Как договаривались, Сергей Сергеевич», – произнес низкий голос. «Не беспокойся, он уже в клинике у Лазаря. Его место в покойницкой занял ни в чем не повинный ханыга. Свидетельство о смерти получишь во вторник. Давай за упокой души, уважаемого Гоги Галадзе», со смешком сказал Буров. «Думаю, с новым лицом он будет носить новое имя». Дальше Буров разлил коньяк по бокалам, и они выпили. «Ты не узнала по голосу, кто был с твоим мужем в кабинете? Ведь он должен был быть среди гостей». «Узнала. И руку с золотыми часами узнала. Это был Василий Голод, Катькин одноклассник и отец ее первого сына». «Ты рассказала ей?» «Нет, Витя. У Катьки Василий Голод кость в горле. Это ее боль, ее стыд. И ее поломанная на части судьба. Только теперь я знаю, что Голод не только ей жизнь испортил. Вот как тут случай не верить? Мы живем в этой квартире все вместе уже больше месяца, а знаем друг про друга совсем чуть. Все такие деликатные, спрашивать не спрашиваем, сами отмалчиваемся. Конечно, мы вроде бы конкуренты, но, Витя, кто из нас по-настоящему готов бороться за эту жилплощадь? Ты?» «Я об этом как-то не думал». «Вот и я не думала. Получится так получится. Ты заметил, что мы все здесь какие-то аморфные. Живем и ладно. Я все понимаю, здесь счастливчиков нет. И Эмилия действительно хотела нам помочь. Я только одного понять не могу. Она хотела нас столкнуть лбами, оставляя квартиру победителям? Или была так уверена в нас, зная, что мы останемся людьми и не будет, собственно, никакой борьбы? Я думаю, она слишком верила в нашу предполагаемую порядочность». «А ты считаешь, она ошиблась?» «Мало времени прошло, Витя. Еще никто толком на ноги не встал. Посмотрим. Я о Полякове хотела сказать. Мы все уверены, что он тихий пьяница. И не спорь», – остановила она Маринина, готового возразить. А ты знаешь, как он сюда попал? Его Качинский подобрал на пожаре». «Ты прямо как о щенке». «Так и есть. Квартира сгорела по вине самого Георгия. Он пьяный был. Даже не помнит, то ли кастрюлю с картошкой на плите забыл, уходя, то ли окурок не затушил. Но не это важно. Понимаешь, человеку незачем жить, не держит ничего. А он кандидат наук. Не ханыга какой. Хотя именно у последних выживаемость просто потрясающая. Он работу потерял, потом мать умерла, не женат, и детей нет. Если только воспоминания о любимой девушке. А ты заметил, что он уже третий день трезв и чисто выбрит? А все потому, что случайно увидел свою все еще, как оказалось, любимую здесь, у нас, и понял, что есть для кого жить». «Интересно», — ревниво насторожился Маринин. «В нашей квартире только Юля и ты. И Катька, моя Катька, в девичестве Сотникова. Они учились в одном классе. Поляков, Катя и Голод. Катя с Поляковым 7 класса вместе. И расставаться не собиралась. Но эта сволочь, Василий Голод, изнасиловал ее. А Катька, дурочка, сразу же Георгию сказала, что разлюбила. А потом родился Сашка». «А Георгий знает, что Голод так с ней?» «Нет». Катерина смолчала. «А Голоду зачем в этом признаваться?» «И он не знает, что Катин сын от него?» «Нет. И правильно. Какой он отец? Насильник». «А нынешний муж Кати? Как он к мальчику?» «О, Равиль сразу же усыновил Сашку. И тот долго считал его своим отцом. Если бы Равиль не пил... У них еще 2 пацанов. Младшему всего 2 года. Катя измучилась вся. И мать Равиля на ее стороне. Знаешь, как у татар с выпивкой строго. Но ничего на него не действует. Вот вчера опять запил». «Поляков что, Катерину узнал, когда она к тебе приходила?» «Да. А я ей позвонила. По его просьбе. Так что, Маринин, съесть торт мы с тобой поторопились. Сегодня у нас гости. И тебе придется идти в магазин еще за одним». Он на минуту обомлел от этого у нас. То есть, конечно, он уже и не сомневался. Но как буднично это прозвучало. Теперь он, как порядочный человек, должен... Нет, он не должен. Он хочет. Они оба кинулись к своим мобильным, когда заиграла мелодия Эннио Морриконе. Оказывается, у них одинаково звонил телефон. «Слушаю», — ответил Маринин, когда понял, что это ему. «Здравствуйте, Егор». «Конечно смогу. Я сейчас подойду». «Тебе нужно уйти? Надолго?» «Я думаю, нет. Это рядом, Следственный комитет. Там для меня есть информация. Это касается смерти дочери». «Я так мало знаю о тебе, Витя». Он подошел к ней и прижал к себе. «Мы же не дети, Аля. У нас полжизни прожито. И забыть не забудешь. И прошлое еще догонит и добавит. Сейчас главное не наделать ошибок. Времени, чтобы их исправлять, осталось не так уж и много».